Старший споем гимн под номером 386. Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно желать. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. 386 номер.